Глава 12. Гнездо. Вилли тер по полу подошвой влево-вправо, влево-вправо, как будто хотел измельчить в порошок все, что осталось от графини. Иногда он поднимал ногу, чтобы снова на нее наступить, отчего в детей летели новые останки. «А это тебе за убийство короля Деви!» «Хлоп!» «А это тебе за то, что выгнало нас из города!» «Хлоп!» «А это тебе за то, что Большой Рог вечно лупил меня по голове!» «Хлоп! А это...» Наконец крики детей заставили его остановиться. «Что?» — невинно спросил он. «В чем дело?» «В чем дело?» — заорала Эмма. «Ты ее раздавил!» «Конечно, раздавил! Видели, что она сделала с королем Дэви?» «Она была нам нужна, а ты... ты ее растоптал!» «Она нам не нужна!» — тихо сказал Майкл. «О чем ты?» — резко обернулась к нему Эмма. «Она знала, где книга расплаты, а теперь превратилась в лужу. Мы никогда...» «Я знаю, где книга. Когда я использую летопись, то проживаю всю жизнь другого человека, помнишь? Теперь я знаю, где она спрятала книгу». Эмма уставилась на брата. Он подобрал летопись и теперь бережно прижимал ее к груди. На его лице блестели бисеринки пота. «Ты правда знаешь, где она?» — спросила Кейт. Майкл кивнул. «Еще я знаю, как графиня ее получила, почему принесла сюда и что нам с ней делать». «Ладно», — кивнула Эмма, — «тогда все нормально». Дети присели на край помоста, а Габриэль остался стоять. Эмма сгорала от желания узнать, где книга, но Майкл был потрясен и нуждался в отдыхе. «Не торопись», — посоветовала ему Кейт. «Угу», — добавила Эмма. «Но все же, знаешь, не торопись не слишком сильно». За их спинами Вилли грязным носовым платком размером с простынь вытирал с подошвы остатки графини. Эмма старалась на него не смотреть. «После всего, что случилось в Кембриджском водопаде, графиня ждала еще 15 лет, чтобы подстеречь Кейт, помните? Когда мы были на рождественском вечере, она приставила ей нож к горлу». «Ага», — сказала Кейт. Но Кейт переместила ее в прошлое и бросила там. Кейт ничего не сказала. Она напряженно смотрела на Майкла, будто опасаясь того, что он может сказать дальше. Но почему? Эмма была в недоумении. Сестра же не сделала ничего плохого. «Кейт оставила графиню на крыше дома в Ракотисе», — продолжил Майкл. Он говорил тихо, но в пустой комнате его голос казался до странности громким. Это было 2500 лет назад. На город напали Александр Великий и Грозный Магнус. В небе кишели драконы. Здания рушились, когда песчаные тролли прорывали под ними туннели. Люди кричали, пылали пожары. Город был обречен. Она была обречена. Эмма слышала, как Вилли прошел через комнату и начал подниматься по лестнице, ведущей в башню. Майкл сунул летопись в сумку и сжал руки, чтобы они хоть немного перестали дрожать. Но там, на крыше, она поняла, что Кейт не просто не убила ее, а дала шанс отомстить. «О, нет!» — прошептала Кейт. «В смысле? О, нет!» — спросила Эмма. «Чего? О, нет!» «Дай брату закончить», — мягко попросил Габриэль. «Я и даю», — возмутилась Эмма, но тут же пробормотала. «Прости, продолжай». «После осады Ракотиса», — сказал Майкл, — «книги были потеряны больше, чем на 2000 лет. Но Кейт отправила графиню в то время, когда все три книги были вместе в последний раз, а она только этого и хотела». Кейт покачала головой. «Как я могла быть такой дурой?» Когда Вилли топал по ступенькам в башне, на головы детям сыпалась пыль, но никто этого не замечал. Все их внимание было обращено на Майкла, который рассказывал, как графиня пробиралась через город, как, придя к башне волшебников, увидела группу людей на самом верху, которые, она знала, были магами, собравшими все свои силы и знания, чтобы защитить город, как ее отбросило взрывной волной и как, когда пыль осела, на вершине башни никого не осталось. Это был ее шанс. Защита башни рухнула, и графиня, сделавшись невидимкой, пробралась внутрь. Дальше все было просто. Графиня наткнулась на двоих хранителей ордена и проследила за ними. Те прошли по потайной лестнице, потом спустились глубоко под землю, не ведая того, что они провели графиню через множество ловушек. Наконец они вышли к пещере. «Она надеялась на летопись», — объяснил Майкл сестрам. «Хотела снова стать молодой и красивой. Но когда дверь открылась, она увидела книгу расплаты и поняла, что это еще лучше. Именно эту книгу грозный Магнус хотел заполучить сильнее всего. Она требовалась для осуществления его планов, и только она могла его убить». Майкл бросил взгляд на Кейт. «Как бы сильно она тебя и всех нас не ненавидела, его она ненавидела больше. Он украл ее молодость, сделал старой и уродливой. Такое она простить не могла. Так что она перерезала глотки хранителям и забрала книгу». Все молчали. Пыль продолжала падать. «Почему же она не убила грозного Магнуса?» — спросил Габриэль. «У нее ведь была книга». «Она не могла. Ей же хотелось вернуться к жизни. Если бы она убила грозного Магнуса, он бы никогда не оказался в России и не встретил ее там, когда она была подростком. Она не могла изменить будущее. Поэтому она спрятала книгу, надеясь, что мы найдем ее первыми. Пришла сюда, спрятала ее, а потом легла и умерла». «Так где же книга?» — спросила Кейт. Майкл встал и подошел к центру помоста, где еще оставался гадкий темный отпечаток графини. Затем он вытащил нож и полоснул по своей ладони, прочертив тонкую красную линию. Три капли крови упали на камень. Секунду ничего не происходило. Потом камень словно втянул кровь, послышался гул и скрежет, и помост начал разделяться на две части. Габриэль поспешно оттащил Эмму назад. Перед ними возникли две винтовые лестницы, параллельно уходившие во тьму. Одна гигантская, а вторая — обычного человеческого размера. «Она знала, что книгу нужно укрыть на тысячи лет», — сказал Майкл. «Но куда она могла ее спрятать, чтобы никто, даже грозный Магнус, не нашел? Тогда она вспомнила, что король великанов хранит большую тайну». Эмма вглядывалась в темноту подземелья. Оттуда тянуло тухлым, и девочка поморщилась. Она по-прежнему ничего не чувствовала. Ничто не тянуло в груди. «Я когда-нибудь рассказывал?» Майкл тоже всматривался в темноту. «Что потянуло эльфов в ту долину в Антарктиде? Там находился портал между миром живых и миром мертвых. Оказывается, не единственный». «Подожди», — перебила Кейт. «Ты хочешь сказать, она спрятала книгу в мире мертвых?» Габриэль приготовил пару факелов, а Майкл достал из сумки два маленьких фонарика и отдал один Эмме. Кейт взяла факел. Тут топанье усилилось, и они увидели кашляющего и покрытого пылью Вилли, который на бегу кричал: «Большой рог! Большой рог! Большой рог!» Он перескакивал то через одну, то через две ступеньки. Через несколько секунд великан уже стоял рядом с детьми. «Большой рог!» — сипло сказал он. «Сал! И еще двое! Они тут! Идут сюда!» «Тогда лучше бы тебе пойти с нами», — предложила великану Кейт. Вилли с трудом выпрямился и, все еще задыхаясь, положил ладонь на рукоять меча. «Нет, время мне обнажить его за правое дело, и нет места лучше, чем тронный зал короля Дейви». «Но их же четверо!» — крикнула Эмма. «Я вызову Большого Рога на поединок один на один», — смело сказал Вилли. «Ему придется согласиться. Это вопрос чести. А вам нужно, чтобы кто-то закрыл помост, когда вы спуститесь, а не то он пойдет прямиком за вами». Эмма сомневалась, что Большой Рог будет чтить традиции дуэли, если он не чтил даже традиции личной гигиены, но Вилли выглядел решительно, а у них не было времени на споры. Дети и Габриэль начали спускаться по лестнице, и Вилли закрыл за ними створки. Они сделали всего несколько шагов, когда подняли головы и увидели, как исчезает последняя серебристая полоска света. Стало совсем темно и тихо. «Сюда!» — указал Майкл. Они спускались по огромному коридору, который все не кончался, уходя глубоко под землю. Чем дальше они заходили, тем холоднее становился воздух и сильнее пахло разложением. «Чего-то я не понимаю», — начала Эмма. «Графиня получила книгу расплаты только потому, что Кейт отправила ее назад во времени. А это случилось совсем недавно. Где же книга была до этого?» «Наверное, «У тех двух хранителей», — предположил Майкл. «Они шли ее забирать, когда графиня их убила». «А из-за меня все изменилось», — добавила Кейт. «Я тоже виновата в том, что они погибли». «Ты не могла знать», — сказал Габриэль. «Вот-вот», — поддержала его Эмма. «К этому дурацкому атласу не прилагалась инструкция». Они продолжили путь в тишине. Через несколько минут сверху донесся приглушенный крик, а потом звуки ударов и треск. Никто ничего не сказал. Они знали, что великаны, скорее всего, окружили Вилли, но ничем не могли ему помочь. Еще через пару секунд звуки стихли. Наконец, вырезанные в камне ступени закончились, и перед спутниками открылась просторная подземная пещера. Майкл шел первым. Однако не успел он шагнуть под каменные своды, как Габриэль рванулся вперед и удержал его за плечо. «Что такое?» — удивился мальчик. «Мы почти...» «Смотри!» — Габриэль вскинул факел, указывая в темноту. Эмма и Майкл тоже подняли лучи своих фонариков. «Брррр!» — Майкл отпрянул, врезавшись в Эмму, и чуть не сбил ее с ног. Впереди, в нескольких футах над их головами, сидел паук размером с бегемота. Умастившись на протянутой под потолком паутине, он сложил лапы и подогнул их под круглое тело. Свет факелов и фонариков ярко отражался от глаз монстра. Его хелицеры были размером с руку Эммы. «Он мертвый?» — спросила Кейт. Паук не шевелился, но, казалось, смотрел прямо на них. «Не знаю», — сказал Габриэль. «Я не разбираюсь в пауках, но ни один из них вроде не двигается». «Из них?» — воскликнул Майкл. «Что ты имеешь в виду? Из них?» Габриэль махнул рукой, и Майкл с Эммой, направив туда фонарики, увидели нити паутины, которые в разных направлениях пересекали пещеру размером со стадион. Эмма не сразу поняла, что это за большие тяжелые туши висят под потолком. Они нашли пропавших пауков. Самые маленькие были размером с поросенка, самые крупные — со слона. Куда бы Эмма и Майкл ни направляли лучи фонариков, всюду они видели блестящие глаза. В пещере было 50 или 60 пауков, все с гигантскими хелицерами. Эмма слышала, как часто задышал Майкл. «Они не двигаются», — задумчиво сказала Кейт. «Значит, они мертвы?» «Скорее спят», — предположил Габриэль. «Сожрали все, что было в городе, а потом впали в спячку». «Ты хочешь сказать, они могут проснуться?» — прошептал Майкл. «Не касайтесь паутины», — сказал Габриэль. «Они чувствуют присутствие угрозы». «Или еды», — пробормотала Эмма. Глаза Майкла превратились в два блюдца, а голос задрожал. «Ничего этого не было в воспоминаниях графини». «Они пришли позже», — сказал Габриэль. «Ну, куда дальше?» Майкл не ответил. Эмма взяла его за руку и встала прямо перед братом, заставляя отвлечься от пауков. «Майкл, мы не можем тут оставаться. Куда нам идти?» Мальчик глубоко вздохнул и указал лучом фонаря на дно пещеры. В дрожащем свете показался вход в туннель, который спускался еще глубже под землю. «Туда!» «Хорошо», — сказала Эмма. «А теперь идем. Я буду держать тебя за руку». Они вдвоем повели Кейт и Габриэля по неровной тропинке, которая змеей спускалась вдоль стены ко дну пещеры. Они двигались медленно, обходя паутину. Внезапно Майкл зацепил ногой нить, и она издала гулкое «пам», будто лопнувшая фортепианная струна. Вся сеть загудела, а тела пауков задрожали и закачались. Габриэль с мечом наголо и дети замерли, задержав дыхание. Но дрожание, наконец, прекратилось, а пауки так и не шевельнулись. Вскоре они достигли дна пещеры. Теперь все пауки оказались у них над головой. Тени от ужасающих круглых тел плясали в свете факелов на земле. «Не смотри на них», — шепнула брату Эмма. Майкл еще сильнее сжал ее руку и кивнул на вход в туннель. «Портал в самом конце, уже недалеко». Туннель был тоже завешен паутиной, но уже без пауков. Дети и Габриэль двигались медленно и осторожно, часто опускаясь на четвереньки, чтобы пролезть под нитями. Пол туннеля усеивали кости, дети надеялись, что овечьи. По сторонам то и дело возникали входы в новые туннели, тоже оплетенные паутиной, но Майкл упорно продолжал идти вперед. Эмма ждала, что вот-вот почувствует натяжение в груди, о котором говорили брат с сестрой, но все еще ничего не ощущала. Туннель резко повернул влево. «Почти пришли», — начал Майкл, когда они завернули за угол. «Я должен вам кое-что сказать». Но Габриэль снова его остановил. «Не шевелись». До конца туннеля оставалось ярдов 20, и когда Эмма подняла голову, то, наконец, испытала какое-то новое чувство. Но это было не притяжение потерянной книги, а паника, абсолютная и непреодолимая. Конец туннеля был затянут паутиной, а в ней сидел самый большой паук, которого они когда-либо видели. Его тело состояло из двух огромных шаров. Лапы расходились в стороны, будто пределы храма. У него был не один комплекс хелицеров, а три, и каждый не меньше ярда длиной. «Но там же...» — в голосе Майкла зазвучали истерические нотки. «Вход в портал!» Габриэль хмыкнул, как будто говоря, другого и ждать не стоило. «Ты хочешь сказать, — начала Кейт, — что нам придется пройти мимо этого чудовища, чтобы попасть к порталу?» «Нет, не нам!» — и Майкл обернулся к сестрам. «Это я и пытался сказать. Эмма, тебе придется идти одной!» «Что?» — голос Кейт эхом разнесся по туннелю. «Так мне сказала Виламена», — торопливо объяснил Майкл. «Живые не могут войти в мир мертвых, но хранитель книги смерти может. Графиня это знала, поэтому и спрятала книгу там, где ее сможет найти только Эмма. Она знала, что это самое безопасное место». Он взглянул на Эмму. Глаза мальчика были полны сожаления. «Простите, я бы хотел, чтобы был другой путь. Или чтобы мы могли пойти все вместе. Или хотя бы я один. Я бы пошел, поверьте!» Эмма ничего не ответила. Как только Майкл сказал, что ей придется в одиночку спуститься в мир мертвых, она ясно почувствовала дежавю, как будто уже была здесь и знала, что случится. Она даже не расстроилась. Неудивительно, что возражать начала Кейт. «Нет, это не имеет смысла!» «Кейт!» — сказал Майкл, нервно поглядывая на паука. «Ты можешь говорить потише? Как графиня спрятала книгу в мире мертвых, если не могла туда войти? Объясни!» «Она подошла к входу в портал так близко, как смогла», — сказал Майкл, «и призвала духа из того мира. Она отдала ему книгу, потом вернулась в тронный зал, легла и умерла». «Почему же она не завладела книгой после смерти?» — спросила Эмма. «Не знаю», — ответил Майкл. «Я получил только воспоминания о ее жизни». «Неважно», — перебила Кейт. Эмма заметила, что сестра говорит все более уверенно. «Понятно, что графиня просто пытается нас разлучить. Эмма никуда не пойдет одна. Как у тебя язык повернулся?» «Да ну!» — Майкл тоже начал раздражаться. «А ты можешь предложить что-то получше?» «Я был в воспоминаниях графини и знаю, на что способна книга расплаты. Ты тоже это видела. Грозный Магнус показал тебе на корабле в Кембрийском водопаде. Мир в огне. Вот что будет, если он получит книгу. Мы должны его остановить». «Это не... Ты думаешь, я хочу, чтобы Эмма шла туда одна? Да я бы лучше пошел вместо нее, но это единственный способ». «Нет, я пообещала маме, что буду вас защищать. Я не могу ее отпустить». «Кейт, это не тебе решать!» Кейт открыла рот для ответа, но не произнесла ни слова. Странно, что это случилось именно здесь и сейчас, но Эмма внезапно заметила, насколько повзрослел Майкл и как уравновесилось в их семье влияние Кейт и его. Изменения происходили постепенно. Теперь же он ясно говорил Кейт, что она не должна и не может принимать все решения в одиночку. При этом Эмма понимала, что по-прежнему не входит в их клуб взрослых, и Майкл просто решил ее поддержать. И все же это означало, что Майкл верит. Эмма справится. Он снял с пояса гномий нож и протянул ей. «Он может тебе пригодиться». «Спасибо». Эмма взяла оружие и взглянула прямо на брата, не думая о слезах, которые уже наворачивались на глаза. Майкл имел право знать, как важны были для нее эти слова. Мальчик кивнул, и Эмма повернулась к сестре. «Прости, Кейт, Майкл прав. Я должна идти. Эмма! Кейт взяла ее за руку. «Должен быть другой путь. Дай нам время подумать. Пожалуйста!» Эмма покачала головой. «Слишком поздно. Часть книги уже во мне. Я должна идти». Не успела Кейт ответить, как в туннеле послышался новый звук. Что-то среднее между криком и ревом. Все четверо обернулись. «Что это было?» — спросил Майкл. «Тихо!» — скомандовал Габриэль. Они слышали, как звук постепенно нарастает, и к нему добавляются клацанье, щелканье и шипение. Подняв головы, спутники увидели, как бешено раскачиваются над ними серебристо-серые нити паутины. Дети и Габриэль начали медленно поворачиваться, уже зная, что увидят, но желая как можно дольше отсрочить этот момент. Гигантский паук поднял голову и уставился на них огромными блестящими глазами. Звонко щелкнули три пары огромных хелицер. «Бежим!» — закричал Габриэль. Они рванули к главной пещере, стараясь не задевать паутину, но нити все равно отрывались от стен и липли к рукам и ногам. Они бежали криком, щелканью и шипенью, а за ними гнался гигантский паук. Мохнатые лапы жутко стучали по стенам туннеля. Кейт закричала, что надо использовать атлас и убираться отсюда. Сообразив, к чему это приведет, Эмма тут же поняла, что должна сделать. Габриэль бежал впереди, прорубая мечом путь в паутине, и, скорее всего, не слышал крик Кейт. «Сюда!» — велел он. «Быстро!» Мужчина повел их в изгибающийся боковой туннель в надежде, что паук не сможет в него пролезть. Внезапно они вылетели из туннеля и оказались на дне главной пещеры. Все четверо были покрыты обрывками старой паутины и выглядели словно упыри, сбежавшие из могил, но им было все равно. Посреди пещеры кричали, путаясь в паутине, три великана. Дети узнали Сал, который размахивала факелом. Он представлял собой вырванное с корнями дерево, объятое огнем, и безуспешно пыталась убить дюжину пауков, напирающих на нее со всех сторон. Рядом топтались два великана, которых Кейт уже видела на перу Большого Рога. Один краснолицый гигант с раскосыми глазами, другой — приземистый и лысый. Они сжимали не только горящие деревья, но и палицы, которыми сбивали пауков. При этом великаны орали во всю глотку. Вдруг огромный паук приземлился на голову лысого гиганта, и тот заверещал: «Снимите его! Снимите его немедленно!» Второй великан охотно стукнул по пауку, а заодно и по макушке товарища. Лысый без чувств упал на пол. Пауки тут же принялись плести вокруг него сеть, пока второй великан лихорадочно колотил их и своего сородича палицей. «Он ушел», — сказал Майкл. «Что?» — не поняла Кейт. «Большой паук! Он больше за нами не бежит!» Майкл посветил фонариком в туннель, и Кейт увидела, что проход действительно свободен. «Подожди!» — вдруг испугалась девочка. «А где Эмма?» Они только что заметили, что сестры с ними нет. «Наверное, отстала», — сказал Габриэль. «Я ее не видел». Не успела Кейт ничего сказать или сделать, как Майкла подбросило в воздух. Габриэль метнулся за ним, но Майкл был уже слишком высоко. Гигантский паук схватил его передними лапами. Мальчик закричал, и Кейт потянулась за силой атласа, чтобы остановить время, как вдруг что-то ударило паука сверху, превратив его в большое мокрое пятно. Теперь Майкла ничто не удерживало, и он мешком рухнул на землю. Кейт подбежала к брату, которого трясло от ужаса. «Майкл! Я!» — только и смог выдавить он. «Вы двое в порядке?» — внезапно прогремело над головой. Над ними возвышался Вилли. В одной руке он держал горящее дерево, а в другой — что-то вроде скипетра. По виску великана текла кровь, но других ран видно не было. «А где самая махонькая?» «Там, в туннеле», — сказала Кейт. «Она...» В следующую секунду десятки великанов ворвались в пещеру, прыгая на пауков и давя их. Заодно они спасли Сал и краснолицего гиганта, которого уже было не видно за кучей лап и хелицеров. Пауки, почувствовав опасность, начали разбегаться, но великаны догоняли их и плющили, иногда попадая друг по другу своими огромными дубинами. «Оказалось, Большой Рок не чтит традиции дуэли», — пожаловался Вилли. «Все четверо налетели на меня и стали бить по голове. Видно, они заметили, как я двигал помост. Только я в себя пришел, смотрю, а они уже спускаются. Простите». «Но откуда остальные?» — спросил Майкл. «Ах, да. Оказывается, как все услыхали, что Большой Рок собирается выбить мне мозги, так у них случилось вроде прозрения. Захотели вернуться к старым временам, когда великаны были гордым народом. Они нашли меня на полу в тронном зале. «Эй, ребята, пора выгнать захватчиков из нашего города!» С этими словами он взмахнул скипетром и прихлопнул паука, который пытался убежать мимо него по стене пещеры. Кейт не стала тратить время на выяснение подробностей. Ничего не сказав брату, она развернулась и побежала обратно в туннель. Последнее, что услышала девочка, — это вопрос Вилли. «Куда подевался Большой Рок? Я должен надрать ему задницу!» Нож Майкла легко разрезал паутину, но липкие шершавые нити то и дело оплетали лезвие, и Эмме приходилось останавливаться, чтобы их счистить. Она не могла поверить, что все еще жива. Когда ее спутники повернули за угол, девочка бросилась на землю, выключила фонарик и накрыла голову руками. Она слышала, как удаляются шаги ее сестры, брата и Габриэля. Каждая частичка ее тела кричала, что надо встать и догнать их, но внезапно стало слишком поздно. Она услышала, как приближается паук, прижалась к камню, окунувшись лицом в лужу вонючей воды, и закрыла глаза. Прошло несколько ужасных секунд, пока гигантский паук проходил мимо. Его лапы с металлическим звоном опускались на каменный пол всего в паре дюймов от ее головы. Наконец Эмма увидела, как его силуэт скрылся за поворотом. В ту же секунду она вскочила и рванула в противоположную сторону. Понемногу разрезав паутину, девочка обнаружила за ней туннель, в который мог протиснуться только один человек. У нее возникло странное чувство, что туннель ждал именно ее, как будто его построили специально для Эммы. Она шагнула внутрь и резко втянула воздух. Все случилось внезапно. Один шаг, и, как и говорил Майкл, ей в грудь словно вцепился крюк. Исчезли все сомнения, действительно ли это единственный путь. Но Эмма медлила. Она чувствовала, что стоит перед точкой невозврата, и если сделает еще хоть шаг, то оставит позади не только брата с сестрой, не только мир живых, но и в каком-то глубинном смысле саму себя. Если она сможет найти книгу и вернуться обратно, то никогда уже не будет такой, как сейчас. Это пугало Эмму сильнее всего. «Так, так, так, посмотрите, кто тут у нас!» Эмма обернулась. Позади стоял Большой Рок. Он держал горящее дерево. На одной руке, перемотанной грязными окровавленными бинтами, недоставало пальца. В другой руке у него была окованная железом дубина. В глазах великана горела жажда убийства. «Знал, что найду тебя тут. Никто не уходит от Большого Рога, а обед уж подавно. И что тут у нас интересного? Золото? Драгоценности?» «Ничего такого», — Эмма словно со стороны услышала собственный невозмутимый голос. «Там портал. Через него можно пройти в мир мертвых». «Какая скука! Нет-нет, если ты куда и отправишься, то лишь ко мне в рот. Посмотрим, как ты будешь предсказывать оттуда смерти». «Твою мне и предсказывать не надо». «Это еще почему?» «Потому что ты умрешь прямо сейчас». «И кто же меня убьет? Ты?» «Нет», — Эмма указала за плечо великана. «Он». Большой Рок повернулся, и огромный паук, который все это время выжидал на потолке, прыгнул ему на лицо. Великан упал на спину, выронив дубину и факел, и заорал дурным голосом. Он пытался сбросить паука, но тот снова и снова вонзал хелицер ему в шею. Эмма решила, что они ядовиты, потому что великан слабел с каждой секундой. Наконец лапы паука сомкнулись над его лицом. Когда Большой Рог затих, паук приподнял его с пола и начал обматывать своими серебристо-белыми нитями. Через минуту большой рог превратился в аккуратный кокон, и паук утащил его в боковой туннель. Эмма неподвижно наблюдала за сценой. Стоило ей повернуться к порталу, как за спиной раздалось двухголосье. «Эмма!» Из-за угла появилась Кейт, за ней спешил Майкл. Ее факел и его фонарик раскачивались в темноте. «Стой!» Но Эмма должна была найти книгу. Девочка чувствовала, как та тянет ее вперед. Эмма хотела сказать Кейт и Майклу, что любит их и обязательно увидит снова, но времени не было. Она сделала 3 шага по туннелю и остановилась. Когда Эмма обернулась, пещера, Кейт и Майкл бесследно исчезли. За спиной у нее была только каменная стена. Портал выполнил свое предназначение. Хранитель прошел. «Ладно», — тихо сказала Эмма. Конец туннеля терялся в темноте. Девочка глубоко вздохнула и пошла в мир мертвых.